За несколько дней до последних событий. Уго Сивый по прозвищу Сабай, голый по пояс, сидел за гадальным столом в своей личной каморке на третьем этаже здания, известного как аукцион масок. В тусклом свете нескольких черных свечей его татуировки, нанесенные на когда-то болезненно худое, а теперь сухое и крепкое жилистое тело, поблескивали золотом. Знаки степного колдовства, которые обычно наносились на тела людей, что могли бы после смерти стать сабаями, смешивались под кожей с четкой геометрией оккультных наук древних, являя собой на первый взгляд дикую потустороннюю мешанину. Однако опытные люди смогли бы уловить в них особую безумную логику. Ну, давай. Вот уже несколько часов он безуспешно пытался воззвать к шагнувшему, одной из суть сущностей мифологии древних, что позволяло открыть путь к прозрениям и озарениям. Впрочем, абсолютно безуспешно. Раз за разом изображения на картах, которые он пытался угадать с помощью сверхчувств, оказывались совсем не теми. Да глаз мне впас не один раз, ну? Сивый взял из стопки карт еще одну, зажмурился и выдохнул. Я же видел, как Милена это делает. Гора? Он повернул карту и увидел на ней заводь. Нет. Он снова вытащил карту рубашкой к себе. Каменная статуя. И, зажмурившись, повернул. Нет. Со злобой он бросил карты назад и откинулся на стуле. В комнате было жарко и пахло ароматическими маслами. «Ты это мне?» Спросил он себя, заметив отражение в зеркале, и встал, картинно разминаясь. «Ты это мне? Ты со мной говоришь?» Сивый остановился перед зеркалом, оглядел себя, убеждаясь, что он в хорошей форме, и сложил руки на груди. «Меня зовут Сабай, и я тоже в заговоре. Слыхал обо мне?» Он отошел, а затем встал к зеркалу боком и закурил, поглядывая на свое отражение, словно на собеседника. «Эй, детка, я не делаю ставок. Жизнь сама ставит на меня». И он за один шаг оказался у зеркала и взял его за боковые ручки. «Мне не важно, что ты не можешь ходить. Со мной ты научишься летать». Сивый отвернулся от зеркала и сделал вид, что вытащил клинок, продолжая красоваться. «Я Уго Сивый, но вы знаете меня как Сабая». А затем резко обернулся. «Что за...» Его отражение не обернулось. «Твою мать!» Сивый замер, а затем одним движением потушил все свечи и встал в прямой угол комнаты, закрывая глаза. «Я никогда не ходил туда, куда меня не звали. Я никогда не ходил туда, куда меня не звали. Я никогда меня не звали. Проклятие! Я бы не поставил ни гроша на свою крышу. Ах ты!» «Да. Понт? Ладно, выдвигаюсь». Акт 2. Интерлюдия 69. Двое человек, мужчина и женщина в темных одеждах, возились с тяжелым замком на одной из многочисленных задних дверей поместья Штайнфельдов. Еще двое стояли на стреме, вглядываясь в темноту пустых улиц. «Я прямо слышу, как внутри кто-то помирает. Ну, какие у нас прогнозы?» «Сивый, ты не помогаешь». «Мне платят за это. Ну, вам же дали все схемы. Вы же ухо вам в брюхо, дети самого механизма. Рожайте удачу». Взломщики отмахнулись, погруженные в работу. «Шеф, напомни-ка мне найти время в графике и задушить тебя ночью». В конце концов замок щелкнул, дверь открылась, и Марк Дайн, пошатываясь и держась за голову, выскочил на улицу. «Я был готов делать ставки, что вы не выберетесь». «На меня не делают ставок. Их делают вместе со мной». «Дамы и господа, собственной персоной...» «Да-да-да, великий и ужасный господин Понт. Уши сломал уже». «Бежим. И глядите в оба. Никакого хвоста». Все пятеро тут же бросились прочь. И люди Сивого окружили Дайна как телохранителя. «Ты принес?» «Все, что смог найти». Сивый на бегу бросил Дайну упаковку круглых пилюль, похожих на шарики. «Наши поставки накрылись». «На первое время хватит». И Дайн отправил горсть медикаментов в рот. «Хвост отрос. О, это же ваш каротиновый друг». Сивый, обернувшись назад, увидел выглядывающего из дверного проема оранжевого и учтиво козырнул ему на бегу. «Хватит, идиот». «Я, честно говоря, думал, будет драка, эмоцентрики убивают изымателей, пламя, огонь под ногами, пол трещит, а тут только сдали и уже бам». «Убить их ты еще успеешь, но сейчас там такие ребята, что вас всех не хватит. Эй, мои скрипки каждые 10 стоят. Ага, а там и 100 не хватило бы. Так, помедленнее. Ха, выдохли, зеленый. Это тело гниет. И не зови меня так. Как скажете. Ну что, идем? Сайбель будет так вас рад видеть. Не сомневаюсь. Следующая ночь после операции в поместье Штайнхольтов. В грузчики я не нанимался, сказал Кувалда, занося в одну из темных комнат убежища Красного последний ящик с вещами, взятыми из подвалов поместья семьи Штайнхольд. Это недоказуемо. Вы не подписывали никаких бумаг. Здесь все? Спросил Красный, вставая с кресла. Лицо его было перетянуто витальными бинтами и выглядело как огромный синяк с кровоподтеками. Вроде да. Кровью пахнет. Ну, я поцарапался. Или это ваш? Они кисло вам физиотерапию провели, шеф. Что? Спросил Красный, проводя руками по ящикам, в которых было различное оборудование и химикаты. Рожу, говорю вам, Донни, люто помял. Как так вышло? Очень просто. Я побежал в подвал спасать своего друга. И когда влетел, получил удар трубой в лицо. Побежал спасать друга? Вы это точно о себе рассказываете? Эти три слова с вами вообще не вяжутся. Красный улыбнулся и тут же схватился за скулу. А, ему не хотелось думать, что она может быть сломана. Кувалда, не шутите. Это больнее, чем трубой в лицо. А вы, я вижу, благодарный слушатель. Ох ты ж мать! Кувалда отошел на шаг, увидев, как его шеф снял с лица бинты, а следом и очки. Пустота глазниц, одна из которых сильно кровоточила, смутила даже огромного верзилу. Что вы не замените их? Ну смотреть же противно. А я и не смотрю. Во-первых, без них я стал видеть больше. Во-вторых, нет риска увидеть то, что меня убьет. В-третьих, их потеря, как и гибель моей жены, важная, изменившая меня веха. Она меня определила. И к тому же, есть наиболее банальное из объяснений. Каналы повреждены грубо, и восстановление уже невозможно. Пока Красный говорил это, Кувалда подошел ближе и заглянул в пустые глазницы. У вас там что, замочная скважина внутри? Это ненадолго. Как там Синий и Донни? Типа спят или не знаю, лежат. Поправлять подушечки я им не стал. А вообще, я уже давно должен был идти спасать бабу. А с вами тут бегаю, как с описанной торбой. На самом деле помощник вроде вас весьма ценная единица. Я в размышлениях, не помочь ли вам лично в счет укрепления союза. Но я все еще не могу взять в толк, отчего вы так желаете помочь этой юной особе. И Красный, закончив менять повязку и обрабатывать лицо регентиком, подошел к большому механизму, который по заданной схеме смешивал химикаты и перегонял их в ампулы. Ну, не знаю. Вот вы верите в любовь с первого взгляда? Уже нет. Ха, смешно. Ну вот считайте, что так оно и есть. Вы знаете, Кувалда, что является важнейшим в отношении с женщинами? Спросил Красный, не оборачиваясь и на ощупь настраивая аппарат. Его движения напоминали игру на музыкальном инструменте одновременно со вскрытием человека. Большой кошелек, большое эго и большой... Нет, нет, совсем нет. Кувалда почесал лысую голову и сел на ящик, который под его весом жалобно заскрипел. Ну а что тогда, ловелас вы мой? Вот за красивые глазки вас точно никто не полюбит. Важно иметь общие цели и интересы. Важно, чтобы у вас было о чем беседовать. Бесконечно долго, взахлеб, не убирая ладони и не отводя взгляды. Важно уважать цели друг друга, быть друзьями в первую очередь. Не любовниками, не мужем или женой, настоящими друзьями. Но куда важнее этих очень важных истин? Знаете что? Смех. Что? Вы должны улыбаться всякий раз, когда слышите ее смех. Это ваша Веспа, она смеялась при вас? Еще нет. Найду, посмешу, послушаю. Но не вкатит, верну производителю. Ну, передавайте ей мои соболезнования. А что вы делаете? Кувалда заинтересовался аппаратом, заметив, что кабели и шланги от него тянутся к большому стальному ящику, внутри которого, надежно запертый, лежал в воде старик из контейнера 0. Это я тут делаю некоторую пользу. Хочу поставить на поток последствия весьма удачного эксперимента. И как? Работы? Ну, тут ведь как? У вас вот тут баланс бит. Здесь столбик ведет, но и веревочка коротка. И Кувалда протянул руку, чтобы помочь Красному настроить аппарат. Однако тот шлепком остановил его. Вы умны. А в моих планах уже и так слишком много людей умнее меня имеют место быть. Но спасибо. И изыматель последовал совету Кувалды, наладив машину сам. Верзила нахмурился и отошел, пнув ящик. Короче, вот тут барахло из Штайнхельтника, тут шмотки от Анвара, у Венецкого. Грузчики, что доставляли, наверное, успели удивиться. Этот эмоцентрик, что довел до смерти сына Блатена, он надежно убит? Еще как! На 3 раза похватил. Вы теперь в куче его наркоты из мозга Академии, как знатный сварщик смотритесь. Хотите наладить производство? Спросил Кувалда, глядя на то, как Красный с болезненной гримасой натягивает на лицо противогаз. Вы чудовищно правы. Красный вытащил из ящика упаковку медикаментов из Гориса. Большие ампулы с жидкостью глубокого желтого цвета. Это стабалангин. И нет, это не лекарство от ангины. Кувалда поглядел на Красного, улыбнулся и облокотился о стену. Стабалангин. Общее название по классификации лекарственных веществ в группе 67+. От пункта 67 до пункта 120. По возрастанию эффекта. Служит для укрепления и стабилизации нервной деятельности при рекомбинации, усиляет или ослабляет гипнотические, наркотические эффекты, препятствует деменции, улучшает М-баланс. То, что я выгляжу как идиот, не значит, что я идиот. Красный помолчал. Знаете, это-то и пугает, Кувалда. А грузчики? Они ушли? Ну это, да. Да я сказал им, что они свободны. Вот как. Знаете, все же идите к Сайбелю. Он поможет вам найти Веспу. Передайте ему вот эту капсулу и записку. Дополнительный стимул помочь вам. И будьте вежливы. И деликатны, я помню. Сайбель не любит хамство. Ладно, сглядимся еще. И это, шеф, если вздумаете менять мир до того, как я вернусь, предупредите меня заранее, ага. Кувалда вышел, и Красный надежно запер за ним двери, а затем коснулся своего лица. В моем мире таких, как вы, Кувалда, не будет. Погребальная маска семейства Вильдегард, Нижние Горны. Вторая древность, 1302 год прошлого. Видны знаки особой работы мастеров Виндома и Альсаи. Состояние отличное, без смертельных обид. Филиас Сайбель, человек со множеством тайн и слишком богатым для него самого прошлым, заканчивал очередной подпольный аукцион масок. Стоя за высокой трибуной в луче света, одетый в шикарный костюм в клетку, массивный столичник с загнутыми вверх усами и козлиной бородкой, зычно рассказывающий о лотах, производил впечатление торжественное и мрачное. Впрочем, завсегдатая аукциона именно за эту его громогласную манеру и любили. Начальная цена – 3000 крон. Шаг стандартный. Кто больше? 3500. Отлично. 4 гражданина в шляпе. 4 раз – 2 шага, 5000, гражданка вуали. А, леди, не гражданка. Прошу прощения. 5000 раз, 5002, 5003. Продано, леди инкогнито. Прошу вас. Дальше, следующий лот, великолепная масса. Внезапно из-за кулис аукциона показался видимый лишь Сайбелю Уго, который принялся махать руками с целью обратить на себя внимание. Так, дамы и господа, на сегодня аукцион масок закрыт. Жду вас через неделю. Храните прошлое лучше нынешнего, и оно отплатит вам в будущем. К вашим услугам был Фелиас Сайбель. Закончив, Сайбель медленно спустился в подсобку, чувствуя, как гаснет. Его главная проблема, которую он давно научился скрывать ото всех за собственной маской эмоциональности и неравнодушия, вновь просыпалась, вызывая в аукционисте единственное чувство, которое он испытывал по-настоящему. «Он здесь? Он-то уже тут?» «Да, но он какой-то...» Сивый, ходя из угла в угол в подвале аукциона масок, пожал плечами. «Не он это! И он! Не просекаю!» «Куда ты его дел?» «Сегментник». «Уга, ты идиот!» «Фил, если бы я каждый раз получал по...» «По башке бы ты, если получал каждый раз, как косячишь!» «Да что не так?» Сайбель схватил Сивова за грудки и поднял над землей. «Сегментник отправился пасть, ждать меня! Утащи Понда оттуда, нельзя, чтобы они встретились!» Поставив эмоцентрика на пол, он отряхнулся. «Они знакомы?» «Все знакомы, Уга, все!» «Все, кто дергает жизнь за сиськи, развязывают корсет вместе. Они сложные люди, им не стоит встречаться, Уга. Потому что когда сложные люди связываются, все легче не становится». «А, понял, сейчас уведу». «И принеси мне еще харизмина. Мне сейчас важно ли болтать, а я опять блекну». «Добрый вечер, господин Сивый». Людвиг, стоящий неподалеку от развалившегося на старом диване пасти, поприветствовал Сайбеля, когда тот спустился в сегментник, особую зону хранения под аукционом. «Он Сайбель, а не Сивый». «Ах, простите, но я вас путаю. И думаю, не я один». «Ха-ха-ха, это так. Ладно, паук, оставь нас пока. Иди в магаз наверху. Переметнись в походное. Я тебе покажу места позанятнее этого подвала». «Как скажете». Пасть встал не без труда, опираясь на трость киянку. «Фил!» «Господин Пасть, голубчик мой, выглядите на все 40». «С конфискацией?» «И шутками. Регулярный обход за стенок намечается, да?» Спросил Сайбель, окинув гостя взглядом. «Мне не нравится, что кто-то знает о том, когда у меня что и как». «Я не умею забывать. У вас что-нибудь для меня есть?» «Немного. А чего ты-то так конфузишься?» «Ну, потому что у меня для вас новости неприятные». «Говно, чё сказать. Но и у меня не лучше. Масок и остального свала снизу пока не жди». «Да, я слышал от Войты о гибели Ульфика». «А о гибели кого-нибудь еще ты не слышал? Не сегодня ли день?» «Да, боюсь, следующим буду я. Или Цаних. Вы принесли деньги на картину, а?» «А тебя только мои деньги и интересуют, да?» «Ну, я ведь всего лишь бухгалтер». И Сайбель подошел к огромному стенному сейфу, одному из многих в сегментнике. «Да, но, Фил, я устал давать деньги и не получать ничего, только обещания. Я чувствую, что меня имеют. А если с моими годами, моей каменной жопой я такое чувствую, то значит, имеют основательно». «Нет, Пасть, голубчик, все не так. Вы все что-то дотеряете». Пасть постучал киянкой по полу и поглядел Фелиасу в глаза. «Да ну, а ты-то что теряешь, скажи на милость?» О проблемах Сайбеля он был осведомлен поверхностно. Аукционист при всей своей харизме торговца и потрясающих математико-экономических способностях не умел испытывать правильные эмоции. Он не был из тех холодных логиков, что всегда ведут себя сдержанно и спокойно, нет. Просто Сайбель обладал крайне низкой эмпатией, и очень часто совершенно неверно реагировал на сказанное другими. Его эмоциональный фон стабилизировали его же собственные подчиненные, выдавая ему торжественное настроение перед выступлениями, спокойствие на деловых переговорах или веселье на вечерних мероприятиях. Без этих вещей Сайбель мог вести себя довольно странно, и потому Паст иногда считал, что аукционист издевается над ним или даже врет. О том, почему с ним происходят такие вещи, Филиас Сайбель особо никому не рассказывал. И Пасть знал лишь, что корень проблем кроется в старой секте, в которой Фил состоял больше 10 лет назад. «Я даю бабки на картину и ничего не знаю об остальных. Мы стихийны, там все эти люциды, какие-то ластики, шпатели бесконечные». «И Холст». «И Холст. Особенно. Я тут недавно ту штуку, звенелку с буковками, на какую он мне писал, в сральник уронил. Скажи ему, пусть новую пошлет». Сайбель, чье лицо к этому моменту стало совершенно бесстрастным, внезапно шагнул к гостю и обнял его. «Господин Пасть, я вас так люблю». «Ты че, эй, это тело стоит денег». Пасть отошел от Сайбеля, прекрасно понимая, в чем его проблема. «Как у меня в шлюшниках заведено, гляди на не лапай, ежели не заплатил. Любой отсос цены вопрос». «Ладно, так все-таки что ты теряешь в этой картине, Фил?» «Я? Ничего. Я ведь никто. Лишний персонаж на вашем полотне». Сайбель сел на старый диван напротив сейфа и помолчал. «От вас палитра, деньги, ластики и шпатель делают изысканные механизмы, а мастихин дает им волшебные свойства. Рапид возил все куда надо, Люцида все знает, Муштабель прикрывает, и лишь кисть никто». «Кисть важнее всего, как мне кажется, и поверь мне, я... Все-таки вот скажи мне, мы — это те, кто внутри, или мы работаем на тех, кто внутри? Я не понимаю». «Кто они? Это знает только Холст». «А он кто?» «Глупо полагать, что я бы сказал это, даже если бы знал». «Глупо полагать, что тайна, известная одному, все еще тайна, что убитый не может быть живым, и что мужики умнее баб. Все остальное допустимо». «Не знаю». Пасть вытащил из-под шубы огромную связку банкнот самого высокого номинала и положил рядом с аукционистом. «Надеюсь, вы эти деньги на дивный новый мир пустите, а не в кабаке спустите. Ну, а что с твоей стороны?» Сайбель вскочил на ноги и подобрал деньги, снова оживляясь. «Беда. Огорчение, голубчик, форменное. Степи не будет». «Почему?» «У наших эмоцентриков пропал доступ к КЛВ-119. Канал Искараха прикрылся. Один из моих людей...» «Убит?» «Ну, скорее разорван в клочья, словно по нему шагоход прошел и сел 2 раза. Просто в гребаное говно раздолбали». Он подпрыгнул, и Пасть сделал шаг назад, как отступает человек от сложного механизма, который пошел в разнос и может выбить ему глаз. «Простите, опять отходняк. А без табалангина, без этого препарата, работать почти нереально. Пока я не найду новых поставщиков, ничего не будет». «Так, я уже не могу без нее. Возможно, к тебе скоро принесут кое-кого. Надо будет вам его, того, обработать. Штуки от мастихина все еще у тебя?» Спросил Пасть, глядя во тьму склада сегментника. «Да, весь парк техники филинов у меня здесь». Сайбель зажег свет и повел Пасть вглубь. В один момент они прошли мимо лежащих в стальных коробках со стеклянными дверцами силуэтов, артефитов, жутких биомеханических бойцов. «А этих вот убытков было больше», — сказал Пасть, указывая на пустые ящики. «Не боишься ими торговать? Это сильно дальше, чем можно замазать». «Одного взяли ластики, чтобы что-то стеречь. Часть попросил мастихин для своих... мастихинаций». «Они все еще работают?» Пасть постучал по стеклу, глядя на пружинника. Даже его, человека, который отвык бояться, пугал вид жуткого биомеханического создания. Да, но я надеюсь, что не увижу этого снова. Ладно, машина стоит. Пойду я пока, Фил. Не боись, Войнич поймает визитера. Все эти ваши предсказания — это всего лишь поселить страх в голове. А страх одного — это лишь черный ход для смелости другого.